Я сначала прочту из Евангелия от Луки тему этой песни. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Вот на это место песни. Девяносто девять овец в тиши паслись на злачных лугах, но одна заблудилась в страшной глуши в неведомых ей горах. От пастырских нежных рук вдали одной путь спасения не найти. Девяносто девять овец тут все, искать не стоит одну. Но сказал добрый пастырь, жаль ее мне, пойду ее верну. Хоть тяжкий мне нужно путь пройти, хочу я овечку свою найти. Из других овец никто не видал, как пастырь ночью бродил. За заблудшей он шел по выступам скал, во мраке по рвам ходил. И страшную бездну он прошел, овечку заблудшую там нашел. Но зачем, Господь, весь твой след в крови, и руки, как ты пронзил? Среди терний колючих я из любви заблудший путь проложил. Все раны, страдания и кровь моя, все это заблудшая за тебя. Все раны,